Мы здесь по другой причине, друг мой. Хорошо поставленным, бархатистым голосом и взмахом ладони погасил наезд мужчина, одетый в натуральные доспехи. Он выдержал мхатовскую паузу и обратился уже ко мне. «Я смотрю, ты не носишь маску, так уверен в себе. Все, кому по должности положено, и так знают, кто я на самом деле», пожал плечами и ухмыльнулся. «Так что униформу я только в рабочее время ношу, если не лень». «Вот как», помолчав, произнес Кайзер. «Если ты сейчас не в униформе, значит, ты тут в частном порядке?» «Именно так», кивнул. «Просто подвез коллегу на этот ваш злодейский шабаш, раз уж она невольно стала нашим представителем сегодня». Кайзер хмыкнул, после чего развернулся и молча прошел ко входу в паб Саммерсрок. «Ты специально нарываешься?» Вцепившись в мою ладонь, с легкой паникой в голосе прошипела кукла. «Даже не пытался», честно ответил я и подхватил девушку под руку. «Я просто по жизни отморозок. Оно, знаешь ли, заметно», передернув плечами как от холода, пробурчала кукла. «Ну что сказать, особого фурора мы не вызвали, но смотреть на нас смотрели. Точнее, конечно же, на меня пялились. Однако в остальном не было ничего интересного. Фактически обсуждался лишь один вопрос, и его можно было сформулировать тремя словами, а именно: давайте от Мудахаймап. 22. Шаг к эскалации». К моему удивлению, разношерстная компания таки смогла в Черне договориться об условно совместных действиях против остатков АП. Не сказать, что это странно, но достаточно подозрительно. Думается мне, все уже держат кукиш в кармане, и сразу после решения вопроса с АП грядет что-нибудь специфичное. К сожалению, на этом все не закончилось, и Крюковолк обвинил собачницу из компашки моей здешней сестры в нехорошем. Как я понял, эта своеобразная любительница пёселей совершила акт прямой агрессии против заведения, в котором богатые и уважаемые люди наслаждались собачьими боями. И, как я понял, глава неформалов был не особенно-то и в курсе данного события, что и понятно, ведь дисциплиной в их воинстве и не пахло. Совсем не пахло. Однако парнишка оказался, что угорь, и словно настоящий политик смог таки отложить грядущий пидец куда-то в будущее. «Решено. Что-то еще?» – спросил Выверт. «Проблемы, переговоры, просьбы? Ну, раз тут у вас можно и по таким мелочам высказываться, то позвольте и мне языком потрепать», встал и глумливо улыбнувшись, продолжил. «Сегодня утром кое-кто додумался шмальнуть в одного из наших из противокейповой винтовки. В итоге ребенок опоздал на уроки, а курточку и вообще пришлось отстирывать от бетонного крошева. Подобные шутки более неприемлемы и спускаться на тормозах не будут». «Вы говорите о приемном сыне Динни Эберта?» – уточнил Выверт. «Да, я говорю именно о нем». «Выверт», склонив голову к плечу, односложно спросил Кайзер. «Ты славишься тем, что у тебя наемники толпами ходят. А вы, Кайзер, славитесь искренней верой в 8 пунктов. Однако ваш основной бухгалтер мало того, что араб, так ведь еще, по матери, еврей». В наступившей тишине скрипнул металл-ла-металл. Но в итоге Кайзер вскинул руку, невольно продемонстрировав свою латную перчатку, и его бойцы промолчали. «Что-то еще?» – спросил Выверт после непродолжительного молчания. «Проблемы, переговоры, просьбы?» – все промолчали. «Тогда давайте закончим встречу. Спасибо, что пришли. Трещина, могу я переброситься с тобой парой слов прежде, чем ты уйдешь?» Заскрипели стулья, и присутствующие принялись расходиться. Мы не стали задерживаться и тоже вышли из паба. И да, в очередной раз получилось забавно, так как те кипы, которые прибыли навстречу, были больше озабочены сохранением тайны своей личности и были на достаточно неприметной технике. А тут мы, с пафосом рвя резину на литых дисках, срываемся с места, оглашая округу избыточно громкой музыкой сквозь специально приоткрытые окна. «И зачем на самом деле мы сюда приезжали?» – спросила, наконец, кукла. «Я не хочу тебе врать», – ответил ей, параллельно с беседой сортируя только что развешанных над участниками встречи клякс шпионов по категориям. «Считай, что имеет место быть тривиальная демонстрация флага. Может, все же, не стоило этого делать?» – продолжила сомневаться кукла. «Ох, девушки, как же с вами иногда сложно все», — улыбнулся. «Ты же сама сказала мелкому, что у тебя с бандой Кайзера терки. Так постой ты, что же, ради меня без костюма пришел?» «Вообще-то нет, значит, все же из-за меня», — сделала нелогичный вывод кукла. «Спасибо, ради меня еще никто не рисковал собой, только больше так не делай, хорошо?» «Ну, хорошо, не буду», — пожал плечами и, отключившись от юнита, застонал горестно, ибо, судя по изменениям в кровообращении моей пассажирки, кот Нуар стал вызывать у нее вполне определенные эмоции. Вот только служебного романа не хватало. Так-то Нуар вполне достоверно человека имитирует, но чего я в него не закладывал, так это функции из раздела 18+. Блин, мне же говорили, что она из этих, из розовых, однако разведкомплекс на Микине не проведешь, он все видит и записывает, что ценно. Все же Эдинейта и Лароба немного с придурью. Я вообще не понял, из-за чего они между собой разосрались. Как итог, сестрица сбежала, в каком-то смысле, из дома и ныне отиралась в злодейском логове неформалов, что совершенно не помешало мне подключиться к Нуару и без затей ввалиться к ним в гости с целью принудить сестренку к работе на благо нашей доброй и пушистой секты свидетелей 13-го оклада. В общем, в свободное от боев САП время, сестренка подрабатывала на вполне официальных заказах, платили ей, как и положено наемным работникам, не столько, сколько она наработала, а столько, сколько считал нужным работодатель. Правда, работодателем был мягкосердечный Денни, и детский труд мы эксплуатировали, откровенно говоря, слабо. Смешно, но он делал вид, что не узнает дочь в гриме, она тоже делала вид, что совершенно незнакомый Кейпи вообще. Но да, было забавно наблюдать за вытянувшейся от удивления физиономией Тейлор, когда ей выдали на руки 600 бумажек за несколько необременительных поездок по указанным мною адресам. Она была достаточно сообразительной девочкой, чтобы понять, что от выверта их шайка Лейка получала не сказать что меньше, но и не сильно больше. И это при условии того, что своими действиями они уже заработали на вполне реальный срок. В общем, за 3 прошедшие недели произошло многое. Ну, например, мы сперли пару брошенных в развалинах депо тепловозов. Точнее, мы забрали их не целиком, а по кускам. В первую очередь мне требовались их генераторы и тяговые электромоторы, но и остальной обвес был не лишним. Кто бы и что ни говорил, но железо на пыхтелках было хорошее и его было куда использовать. Да и массовое переоборудование контейнеров под жилые модули вынуждало ставить эрзац дома хотя бы в 2 этажа, чтобы экономить охраняемую площадь, что тоже требовало металла. А еще, благодаря огромной куче свободного времени, я не торопясь произвел декомпозицию тех договоров, которые использовали те самые я из вероятного будущего. Особенно мне понравились разработки из ветки, в которой полковник был в образе Таркина. Мне удалось разобраться в том, как именно эти зажатые обстоятельства мы смогли получить что-то отчаянно похожее на термоядерное оружие. Говоря прямо, принцип был до безобразия прост. Благодаря кляксочкам, сводилось 2 точки в трехмерном пространстве и крупица, буквально несколько грамм вещества из конвекционной зоны ближайшей звезды, попадали к нам сюда, на Землю. Даже без учета термоядерного потенциала, вещество было так сильно сжато и разогрето, что эффект ничем не отличался от взрыва. Вспышка, поток проникающей радиации, ударная волна, все по-взрослому. Погоняв полученную схему в аналоге Маткада, я лишь вздохнул горестно, ибо изменение мощности в схеме совсем не было предусмотрено, а при бездумном изменении настроек, вместо пары грамм относительно холодного вещества можно было цапнуть кубический сантиметр из ядра. Учитывая плотность материи в ядре Солнца, один и тот же договор мог превратиться из средства тотального доминирования в средство испарения планет по недосмотру. В общем, без экспериментов, я мог рассчитывать лишь на то, что уже было не единожды испытано в неслучившемся будущем, а это 0,1 килотонны. Это, с одной стороны, слишком много, а с другой стороны, слишком мало. В обычной жизни такое применять негде и незачем. Повздыхав над несостоявшейся вундервафлей, я отложил эту схему на потом, а сам принцип хотел использовать в нашей электростанции. Тепловозы мы ведь не просто так разбирали, основной состав нашей группы довольно сильно подрос, и вместо неполной сотни докеров, с учетом семей, было уже несколько тысяч, и тут ребром встал вопрос оплаты коммунальных услуг. Невзирая на ЧП, цены не только не снизились, они выросли в 2 раза. Так что воду мы качали из собственной скважины, естественно забив на согласование с правительством штата. 200 метров трубы были дороги во всех смыслах, но учитывая то, что городское водоснабжение можно было не ждать, пришлось выкручиваться. Удивительно, но по итогам первого же дня использования собственного источника, выяснилось, что все затраты на обустройство скважины полностью окупятся через 2 недели. Сверившись с результатами, которые насчитал Адам, я лишь хохотнул нервно, так как до этого как-то не очень четко представлял себе, как много денег съедают простейшие на первый взгляд блага. Так-то я уже был в курсе, что электричество тут дорогое, но про воду как-то даже и не задумывался вовсе. «Очень по-злодейски смотрится», – произнес я после 5 минут разглядывания работающей установки. Мы стояли в довольно дряхлом ангаре, посреди которого размещалась знакомая многим нефтяная качалка, или же, по-научному, перед нами был образец штангового насоса, который неспешно то опускал, то подымал свою мордочку, неспешно закачивая воду в систему очистки. «Не проще было специализированный насос взять?» — с сомнением спросил я, насмотревшись на довольно эпичное зрелище. «Проще, но в разы дороже», — пожал плечами полковник. «Этот насос мы по цене металла забрали, да и чинить его не в пример проще. Я уж не говорю о том, что у нас есть люди, которые умеют работать с такой техникой». «Мистер Кент», — кивнул подошедший к нам мужчина, — что был одет в белый лабораторный халат. Он поздоровался с полковником и только после этого обнаружил меня, так как Адам невольно перекрывал на меня обзор. «Ой, Эберт-младший, хорошо, что вы тоже здесь». Вскинув бровки, продемонстрировал удивление. «Это же вы у нас со всеми этими масками и прочими беспризорниками договариваетесь?» — подозрительно уважительно продолжил мужчина. «Мне тут в голову пришла замечательная идея, как мы можем решить проблему со сточными водами, но для этого надо кое-что разграбить». «Хм», — многозначительно протянул полковник, но мужчина в лабораторном халате не обратил на него никакого внимания. «Именно разграбить, понимаю», — прозвучало так себе. «Профессиональное искажение психики», — мужчина передо мною немного засмущался, но сразу внес ясность. «Я же последние лет 5 на разную отморозь впахиваю, вот и нахватался». «Так и что же вам нужно?» «Штамм одной специфичной водоросли. Их используют для предварительной очистки стоков, только вот беда в том, что нам нужна чистая культура. Просто так подойти к отстоечному пруду и зачерпнуть водички недостаточно. Что-то мне подсказывает, что и купить их невозможно». «Естественно», — покивал мужчина. «Поэтому и говорю про грабеж. Нам бы пару литров транспортировочного раствора. Этого на несколько лет хватит». «Я правильно понимаю, что с этой водорослью что-то не так?» «Правильно», — вновь покивал мужчина. «Время от времени в пруд надо наливать немного чистой культуры, иначе водоросли самоубьются. Творчество какого-то биотехнаря». «Ну да», — мужчина отвел взгляд в сторону. «После того, как он сошел с ума и сбежал, его стали звать Нилбогом. Пи. КХМ, КХМ», — поперхнувшись, все же уточнил. «То есть, он не сразу Иллисбург на фарш спустил, он где-то работал до этого по профилю?» «Ну да», — кивнул мужчина. «Как и все биотехнари, он работал на правительство». Прикольно улыбнулся. «А эта самая водоросль нас ночью не съест, в стиле второсортных ужастиков?» «Исключено», — покачал головой мужчина, чьего имени я так и не сподобился узнать. «Обычно биологи тройками работают, на случай подобного. Да и водоросль уже во всех штатах используется, нормально с ней все». «Даже если и ненормально», — Адам вздохнул. «В городских отстойниках та же гадость плещется». «Тогда лично я проблем не вижу», — пожал плечами. «Скажите, что именно и где брать это вам доставит?» «Чудно», — улыбнулся мужчина и достал блокнот из кармана. Вырвав одну из страничек, он протянул ее мне. Выйдя наружу, я покосился на полковника. «Это тот самый хмырь, что был в рабстве у АПТ, а затем его освободила Империя 88, и он был в рабстве уже у них. Он самый», — кивнул Адам. «Так-то человек нормальный, но, как понимаешь, немного задерганный жизнью. Как по мне, лишь бы не подгадил, а так, пусть живет, как нравится». Остановился и развернулся к полковнику. «Я так сильно палюсь». «Да, ты про то, что все кадры, в первую очередь особые, проходят через тебя», — ухмыльнулся Адам. «Это вызывает вопросы, да и, насколько помню, к тебе и в школе тоже подходит». «Даже не напоминай», — покривился. «Но все же, он как-то странно на меня отреагировал, а ведь именно с ним я не особо контактировал. Откуда такая реакция?» «Ян, вот честно, ты меня иногда просто пугаешь своей невнимательностью», — полковник помассировал переносицу. «Ты что, слив информации о гражданских личностях кипов Империи 88 совсем не просматривал?» «Ну, нет», — пожал плечами. «Там не было ничего нового для меня». «Вот как?» — удивился Адам. «Хочешь сказать, что домыслы окружающих, что ты внебрачный сын кайзера, правда?» «Какой-какой сын?» — опешил я. «Откуда этот бред?» «Ян, ты себя в зеркало давно видел?» «Каждое утро смотрю, пока зубы чищу. А что?» «А то, что похож. Не сказать, что копия, Но похож, да, вот не было печали. Ладно, плевать, покривился. По воде проблему решили, по электричеству тоже, слив. Как я понял, вопрос одного проникновения со взломом. А что у нас по еде? Если не шиковать, то на 2 месяца. Полковник заглянул в планшетку и зашуршал листочками. Меня, конечно, радует твоя ориентированность на автономность, но у города или штата могут возникнуть вопросы. Кстати, с чего такая паранойя? Адам, я могу рассчитывать на искренний разговор с вами? Мужчина замер и, нахмурившись, кивнул. Уже несколько недель идут переговоры между моим приемным отцом и некими лицами о том, чтобы он обменял свою, скажем так, автономность на финансы и связи, с помощью которых он сможет воплотить свою мечту в жизнь. Я про мечту воскресить Доки. Полюбовавшись насосом, обернулся к удивительно молчаливому мужчине. Можете не молчать, полковник, факт вашего участия в этих переговорах мне тоже известен. Более того, у меня есть видеозаписи всех встреч с переговорщиками. Вообще довольно глупо было пытаться скрыть все это. Замялся мужчина. Дин не предупреждал меня, что хочет сам переговорить с тобой об этом всем. А что вы думаете о данном предложении сами? Скажу честно и прямо, но оно выглядит куда реалистичнее организации какой-то кейп-хиппи-банды, развел руками мужчина. Ты хоть и довольно хорошо соображаешь для своего возраста, но деньги есть деньги, они все упрощают. Вы разочаровали меня, Уилхав, сам от себя не ожидая произнес фразу из одного из вариантов несбывшегося будущего. Я про ту вероятность, где мы зажигали с Адамом, который косплеил собой Уторкина. В каком смысле? Сначала уточнил мужчина, а только потом понял, как я его назвал. Забавно, меня еще никогда не сравнивали с этим киноперсонажем. В каком смысле? Переспросил я, пропустив мимо ушей слова про киноперсонажей. Это ведь именно вы убедили основную массу докеров провести голосование по этому вопросу? Да мне, в общем-то, нечего стыдиться, нахмурился мужчина. Тут я вынужден согласиться с Динни. Этот контракт – это то, что нам необходимо. И вы провернули это за моей спиной. Ян, то, что ты кейп, еще не отменяет того факта, что ты ребенок. А Динни Эберт твой отец, пускай и приемный, попытался донести свою точку зрения полковник. Как я понимаю, ты хочешь, чтобы я проголосовал на сегодняшней сходке против? Но, нет, зачем против? Криво улыбнулся и еще раз всмотрелся в нефтяной насос, который был переделан в насос для воды. Наоборот, я хочу, чтобы все знали, что меня обменяли на этот ваш контракт. Ян, никто тебя не обменивает, просто вектор развития организации немного изменится. Именно, вскинув руку, улыбнулся. А мне надо, чтобы думали именно так. Бред какой-то, зачем нужна эта прихоть? Ты не производил впечатления обидчивого юноши. Так зачем это все? Просто сделайте это в память о наших прошлых хороших отношениях. Демонстративно провел указательным пальцем по стене ангара, из-за чего в нем осталась рваная дыра. Либо вспомните, что я все же кейп. Можете воспринимать мои слова как угрозу, я не против. Что-то этот контракт мне резко разонравился, нервно усмехнувшись, пошутил полковник, покосившись на оставшуюся дыру. Что-то подсказывает мне, что ты надеялся на то, что кто-то поднимет вопрос об этом долбанном контракте. Полковник, скажу честно, я очень совестливый человек, в этом моя самая большая проблема, запустив подходящий контракт, указал на дыру в стене, и первая попавшаяся клякса в мгновение ока срастила разорванное мною железо. Я прекрасно вижу, что Дин не теряет рычаги управления, погнавшись за этим вашим плюшевым контрактом. Фактически, чем дальше, тем больше я превращаюсь в какого-то добровольного мальчика на побегушках. Еще немного и мне начнут в вину ставить, что я недостаточно быстро исполняю хотелки новых неформальных лидеров нашего балагана. Я уже не так молод, чтобы молча терпеть такое. Не так молод, в каком ХМ и все равно непонятно, впрочем, как хочешь, тряхнув головой, пробормотал мой собеседник. Почему ты раньше не вышел и не порвал тот же лист стали на глазах у окружающих, а потом не выдвинул свои требования? Полковник, скажу вам исключительно из-за доброй памяти. Когда я пришел проситься в семью к Эбертам, я обещал быть примерным сыном, и что не буду создавать проблем, подошел поближе к собеседнику. Мои глаза мироточат, когда я вижу, что сейчас творит Динни. И да, я пытался говорить с ним об этом всем, но он меня не хочет слушать. Так все же, почему ты не продемонстрировал свою решимость? Повторил свой вопрос Адам. Полковник, Поймите, что Докер и порт – это любимая цацкадинни. Да, мне безумно жалко вложенных усилий, но это не вполне мой проект. Я с ужасом думаю, как буду разруливать вопросы, связанные с нарушением моих договоренностей с другими, скажем так, контрагентами, но, что важнее, мне просто не по пути с тем курсом, который вы выбрали. Пока мы были бандой или там коммуной, я понимал, ради чего я стараюсь, а сейчас-то за ради чего. Мне же даже зарплату не платят, если уж все переводить в такую плоскость. Ян, не пойми неправильно, но ты, как бы, на содержании у своего отца. Это не я на содержании у Динни, это, блять, вы все на моем содержании. Или думаете, что отсутствие противодействия кипов это само по себе происходит? Ладно, это не мой разговор. Раз хочешь хлопнуть дверью, хлопай, покачал головой мужчина. А ведь как знал, поговорил на эту тему с Нуаром. Да, с трудом удержав рвущийся наружу смех, хмыкнул я. И что он вам ответил? Он пожал плечами и сказал, что пока исполняется договор с ним, ему плевать, кто именно выплачивает ему вознаграждение. Так что твое посредничество не так уж и необходимо нам. Понятно. Ладно, я в школу. Кивнул и все же улыбнулся. Не буду мешать вашим переговорам, полковник, но надеюсь на то, что вы сдержите слово. Ну, как бы, всегда, пожалуйста, покривился мужчина и порывисто отвернулся. Проводив своего собеседника взглядом, я лишь головой покачал, подивившись вывертом судьбы. Ведь это я, точнее Нуар, спас его от самоубийства, а сейчас он рычаги управления перехватывает, стервец. Но да, грустно, очень грустно. Поглядев на небо, порадовался яркому солнцу, ибо за эти недели реально упахался тайно и явно помогая нашему анклаву. Так что даже не было времени погулять, съесть чего-нибудь вредного, но вкусного или там совершить какое-нибудь подходящее текущему возрасту безумство. Безумство, пробормотал я и остановился, удивленно хлопая глазами. Безумство значит, подивился пришедшей в голову мысли, похлопал по карманам, но сразу же вспомнил, что в этом мире у меня нет смартфона, зато есть система. Алло, привет, это я, писец, ты говорила, что у тебя можно поесть на шару, протараторил я, как только установилась связь с абонентом. МЭКХМ, замялся мой абонент, но, видимо, нашел в себе силы ответить мне, пускай и незнакомым голосом. Здравствуйте, писец, я мать Славы, она телефон оставила. КХМ, а вы, видимо, имели в виду нашу передачу? Да, если на вашей передаче кормит, то да, именно ее я и имел в виду. В каком-то смысле пошутил я и даже улыбнулся. Готов поработить эту жалкую планету за приличный бифштекс. Кухи-хи, мелодично засмеялась Брандиш. Ну, в кои-то веки кто-то придет к нам попробовать мою стряпню, а не пялиться на мою дочь. 23. Элвис покинул здание. Если остановиться и посчитать, то, за последнюю неделю-две, я уделял сну максимум по 2 часа в сутки. Вот почему так? Почему, если случается фигня, она идет неотвратимым валом, не давая времени на то, чтобы сесть и спокойно подумать. А ведь параллельно приходилось и за докерскими делами присматривать и самому на людях показываться и Нуара демонстрировать. Почему же я потерял сон? Ну, сначала, я наконец-то дождался того, что те наемники, которые баловались той самой винтовкой, закончили выжидать в своеобразном карантине и связались со своим руководством в лице Кайзера. Не сказать, что неожиданность, но все же забавно. А ведь он так играл, намекая на своего коллегу по опасному бизнесу, выверта. Одновременно с этим выяснилось, что взрослые докеры устроили сомнительные переговоры с не менее сомнительными персонажами, за которыми торчали уши того самого выверта, на которого активно кивал в свое время Кайзер. Учитывая тот поход на сходку злодеев, я наконец-то имел необходимый инструментарий для того, чтобы быть в курсе дела. А то кто-то что-то сотворит, а ты сидишь и глазами с недоумением хлопаешь. Но все это было до такой степени детским лепетом на фоне ключевого моего открытия. Я уже и забыл про ту кляксу, которую оставил на теле призрачного сталкера. Однако клякса не забыла про меня и, в один особо напряженный момент, отчиталась о том, что контейнер с телом кипа вскрыли и осматривают. Персонажи, что изучали труп, были настолько странными, что я на автомате перебросил моему разведчику группу помощниц для того, чтобы пометить там вообще всех. Ну и пометил их в итоге, обнаружив тем самым группировку «Котел». Сначала я просто пытался разобраться, что это за странная такая группировка и зачем она занимается эксгумацией призрачного сталкера. Дальше, хуже. Чем больше я переправлял клякс шпионов в эту богадельню, благо теперь уже умел подсаживать шпионов при помощи других шпионов, тем сильнее приходил в недоумение. Такой накал эсэсовщины не в каждом фильме ужасов увидишь, однако эти хмыри себя не сильно сдерживали и местами превосходили всех фашистских палачей разом. Неудивительно, что когда я обнаружил то, что этот самый котел заинтересовался докерами и эбертами в частности, да, я испугался и очень сильно, ведь у них было чем меня прищучить. Возможно, они сами этого не знали, но факт есть факт, по сравнению с котлом все остальные злодеи этого мира были теперь не столь опасны. Учитывая количество сторонников и ресурсов, а также тот факт, что котел обеспечивал финансы почти всех злодеев в нашем измерении, у меня в первый момент даже руки опустились. Ну что можно сделать со столь жуткой организацией? Они же даже не в одном лепестке расположены, они сразу на нескольких параллельных землях дела вели. И вот, когда я окончательно впал в панику, была даже мысль нахлебаться водички с радостинчиком, меня озарило, они же находятся в параллельных мирах. На земле бед в основном шастали их агенты и прочие разные функционеры, а сами они были там, на других, фактически планетах. Мог ли я сделать что-то с этой организацией? Со всей однозначно нет. Мог ли я сделать хоть что-нибудь? А да, я мог наплевать на безопасность и свести точки центра Солнца и планеты цели, по которой ходили представители этого самого котла. Раз они обитают на параллельной Земле, было бы глупо себя хоть в чем-то ограничивать. Ну, зацепит кляксочка не грамм вещества, а тонну или даже сотню, ну и бог в помощь. Больше плазмы богу плазмы, куски планет к трону его. Так что большой еще вопрос, кто и с кем на самом-то деле будет вдумчивую беседу проводить. А то ишь, придумали тоже, сопляка допросить. Совсем этики и понутые страх потеряли. Потерев глаза, осмотрел одухотворенные лица окружающих меня докеров, что закончили, наконец, свою болтологию и таки проголосовали за то, чтобы принять предложение представителей выверта. Дин не посмотрел на меня взглядом грустного Бимби и поднял вопрос о разном всяком, и меня официально отстранили от решения каких-либо вопросов. Кто-то обалдел от того, что тут у нас какой-то подросток отвечал за связи с кипами. Кто-то возмутился и начал шуметь, что они против. Да-да, были и те, кто выступил против такого вот решения руководства, но их быстро заткнули тем, что договоренности с ними сохраняются в силе, и люди в основном успокоились. Ну ар, кукла, боюсь, на этом наше сотрудничество заканчивается, теперь я частное лицо, демонстративно обратился я к присутствующим тут кипам. Ну ар, возмещение я закину тебе на счет завтра ближе к обеду. Да ладно тебе, я же больше за идею работал, отмахнулась имитация кипа и таки да. Он был сейчас похож на человека как никогда ранее. Тягостно вздохнув, он кивнул кукле. «Если будет нужда или лысые опять приставать начнут, обращайся к писцу. Он или мне передаст, или сам что-нибудь придумает». Постой, ты что, уходишь?» – опешила девушка Кейп. «Верно», – кивнул Нуар и встал. «В наступившей тишине все прекрасно слышали, о чем именно мы говорим, и лица взрослых были просто непередаваемы. Нуар, Адриан, постой», – вскинулся полковник. «Ты же сказал, что пока выполняется уговор, тебе без разницы, кто платит деньги». «Верно, мне плевать, кто именно оплачивает рабочие расходы, пока наш уговор в силе». «Рабочие расходы?» – влез в беседу Динни, который, судя по выражению лица, начал догадываться, что сейчас услышит. «Именно, мистер Эберт, отгонять шпану оголодавших горожан и бодаться с кипами противника – это все довольно муторно и частенько требует расходников. Не за свой же счет это оплачивать». Полковник пытался что-то сказать, но лишь растерянно открывал и закрывал рот. «Ладно, всем пока из-за мурчательного настроения». Помахав ручкой, кейп подпрыгнул и с хлопком исчез, оставив после себя гробовую тишину, которую я не преминул испоганить. «Кукла, так как ты предпочитаешь наличные, то вот держи», — протянул опешившей девушке конверт. «Как и сказал этот прохиндей, дай знать, если что». «Хорошо», — заторможенно кивнула девушка и, судя по данным моих клякс, расстроилась. «Тогда я, пожалуй, тоже пойду». «Кукла, постойте», — очнулся полковник. «Я не боевик», — покачала головой девушка. «Без кота я здесь не имею смысла. Динни, без обид, но я же типа ребенок и не обязан решать ваши взрослые проблемы, так что я тоже пойду домой. Тем более завтра экзамены в школе». Догнав широко шагающую куклу, пристроился рядом, краем уха прислушиваясь к начавшемуся за спиной гомону. «Надеюсь, эта бодяга не сильно по твоим планам ударила?» уточнил я у девушки. «Да как сказать», неопределенно взмахнув рукой, ответила кукла. «В кои-то веки парень понравился, и тут он растворяется в ночи. Грустно. Только-только я нашла приличное на вид место, и все опять идет прахом. Еще более грустно. Ну что тут сказать, только выматериться». «Именно», покивала девушка и покосилась на меня. «Как думаешь, почему Нуар всегда выдерживал со мной дистанцию? Я ему противна?» «Ну, ты и вопросы школьнику задаешь», покачал головой. «Но так и быть. В общем, чисто между нами, чтобы никому ни слова. Клянусь», прервала меня девушка. «Рассказывай. Адриану ты тоже очень нравишься, и будь ситуация иной, из вас получилась бы замечательная парочка. Любовь, морковь, детишки и прочие делишки. Он болен», дрогнувшим голосом предположила девушка. Ну, сбившись с шага, остановился и, покрутив в голове варианты ответов, решил не издеваться над девушкой больше необходимого. Доводилось слышать о случаях 53 и подобной киповщине. Конечно, так он 53, не совсем. На самом деле Адриан просто мертв. А то, что ты видела, это все поддерживалось его суперсилами. Но силы в отрыве от жизни, как ты догадываешься, недолговечны. Вот как, кукла даже ссутулилась. Я могу с ним поговорить? Да можешь, конечно, пожал плечами. Просто то, что он уже мертвый, не означает того, что у него на душе кошки не скребут. Вот и держит окружающих в отдалении. Уж прости его, сейчас разревется, понял я, но девушка каким-то неимоверным усилием воли сдержалась, отчего разведывательная клякса даже пометку в журнале сделала, так как поведение очень сильно отличалось от расчетного. Вдруг перед внутренним взором всплыло предупреждение о том, что с источником сил девушки что-то сильно не так, а затем и вообще система обнаружила сразу два источника, один из которых кинулся на меня, но был оперативно съеден дежурными кляксами. Происходящее никак не отражалось на состоянии девушки, разве что она удивилась тому, что я от нее отшагнул. «Ян, нет-нет, все хорошо», — покачал головой и перестал пялиться в пустоту. «Ты себя сейчас как чувствуешь? Ничего необычного?» «Я», — задумалась девушка и с недоумением ответила. «Да вроде бы все как всегда, просто расстроилась немного». «А что такое? Твоя сила, она словно разделилась на две части. Хочешь сказать, что у меня повторный триггер?» Криво ухмыльнулась девушка и достала из кармашка платок, обычный белый платок. Подержав его в ладонях, кукла вдруг вздрогнула всем телом, и платок из рук у нее выпал, приземлившись на землю уже в виде небольшого плюшевого котенка, абсолютно черного котенка, который принялся ластиться к девушке. Вот же, проводив взглядом девушку, головой покачал, в кои-то веки чувствуя себя полным и законченным мудаком. Всего-то образ создал, а у кого-то из-за этого образа трагедия в жизни случилась. Даже неудобно как-то. Выдохнув, открыл элементы дополненной реальности и принялся накидывать сообщения для прочих моих контрагентов. Так-то ни одной лишь куклы исчислялся штат. Одних только беспризорников две, скажем так, банды было. Надо было или переориентировать их на что-то новое, или расходиться. В общем, работы предстояло много. 24. Лёва, твой выход. Учитывая то, что деньги, официально получаемые Нуаром, оседали у меня, я хоть и не был богат, но был способен оплатить пару билетов в бизнес-классе и скромные апартаменты на время проведения Олимпиады, в которой участвовала Йоцуя. Она умудрилась заполучить место на Федеральной Олимпиаде, и я, так как один черт в основном сидел за компьютером или в системе, я решил немного развеяться и, заодно, поддержать знакомую на соревнованиях ума и репетиторов. Да-да-да, каюсь, забил болт на всю движуху и попробовал жить обычной подростковой жизнью. Ну, почти обычной, почти подростковой. Да что там, в кои-то веки выбрались в цирк, оперу и музей. Больше всего, конечно, понравился политехнический музей и кафе-мороженое, что было рядом с ним. А еще, оказалось довольно забавно участвовать в Олимпиаде не как участник, а как болельщик. В смысле, я хотел сказать, наблюдатель со стороны участников. Было, в самом деле, забавно очень. Но то ли карма такая, или просто место проклятое, но на кампус университета, где все это происходило, напали некие зубы во главе с номерным мясником. Причем мясником оказалась какая-то пафосная баба в самурайских доспехах, от вида которых Мика аж передернулась и принялась громко и много материться. Ну, точнее, я так подумал, ибо используемые ею японские слова были сплошь незнакомые, но звучали очень эмоционально. Думается мне, девчонка просто сорвалась. Невозможно в себе стресс постоянно держать, А тут такой пародийный привет с родины, что даже я засомневался в здравом уме главного кипа этих отморозков. В общем, мы стали заметны как три тополя на плющихе. Кстати, да, третьим был экстренно призванный мною юнит Нуара. Для разнообразия в этот раз он был одет в футболку с надписью «Я», «Сердечко», «Рыбу» и вооружен клюшкой для гольфа. И нет, набор получился совершенно случайным, так как из-за спешки я нечаянно включил рандомное заполнение создаваемой модели. Невольные заложники налета вопили дурниной, расползаясь в стороны от падающих на них кусков плоти и прочих конечностей, ибо Нуар, видимо, из-за ошибки в договоре, не бил врагов клюшкой, а скорее перерубал ею. А еще он много и плоско шутил, причем настолько плоско, что было даже два случая того, что заложники пытались прятаться за спины напавших на кампус зубов. «Спасибо», закончив сквернословить, по-английски поблагодарила Мика, когда Нуар таки закончил салки с девицей в доспехах и, как следует ее окотлетив, совершил деяние, от которого даже у меня холодок по спине пробежал. «И что, думаете, на этом все и закончилось?» «Да как же, какой-то хрен из комиссии начал верещать, что мы все кипы, а значит, участвовать в Олимпиаде на общих основаниях не имеем права. Я даже опешил от такой предъявы. Ну ладно, потом, из безопасного места, но сейчас-то зачем такое нам кричать? Не пришлось даже команду через систему давать, юнит на одних лишь когнитивных функциях понял, что надо делать и, с хрустом выдрав из заднего прохода уже умершего умерший. В общем, выдернув из задницы забитой до смерти вражины клюшку, Нуар сходил в коридор и принес еще достаточно комплектного бойца нападавших и, не сильно стесняясь окружающих, предложил ему преференции в обмен на то, что выжившие члены комиссии сделают правильные выводы и перестанут беспричинно обижать столь милую девушку, как Мика. «Каюсь, я просто психанул, а значит, и Нуар тоже был излишне, скажем так, предвзят». В общем, минут через 15, когда все уже закончилось, появился отряд героев этого города. «Ну, наконец-то светлячки прилетели», — громогласно заявил Нуар и обратился к ним глумливо. «Вас только за смертью посылать, и тогда можно будет жить вечно». На требование сдаваться кот показал им узнаваемый жест и, подпрыгнув, истаял в воздухе. «Ну и, как думаете, кто за это все отдувался?» «А вот и не угадали. Ничего не знаем, не при делах, идите лесом, мы не местные. В конце концов, самое страшное, что нам можно было предъявить, это знакомство с Нуаром. Причем с этим вопросом можно было компостировать мозг мне, Мика и вообще посторонний человек, а учитывая ее железобетонный покер-фейс, удивительно, как и ее в кейп-сообщество не вписали. Так-то даже мне было неуютно от вида абсолютно бесстрастного лица подруги, когда ей сказали, что вообще-то с ее юбки налипшая кровь стекает. Она лишь осмотрела испорченный элемент гардероба и вежливо извинилась за неподобающий вид, пообещав переодеться при первой же возможности. Вот что, в самом деле, было нехорошо, так это то, что убиенная была отдаленно похожа на Мика, а также то, что этот их знаменитый мясник это не один какой-то кейп, а какая-то инфернальная жуть. Мол, когда мясника убивают, его голос поселяется в голову убийцы. Нетрудно понять, что пофигистический вид девушки заставлял подозревать ее, в этом самом, в мясниковости. Учитывая то, что уж у меня-то была возможность незаметно общаться с Мика, мы не увидели ничего особенно плохого в том, чтобы переночевать в одиночных камерах, куда нас заперли. Будь я один, может бы и рогами уперся, возможно, это бы даже помогло, но подруга попросила не нагнетать и воспользоваться шансом посмотреть на СКП изнутри. Ну а утром, вместо завтрака, нас торопливо привели в комнату, где прямо так, на полу сидела девушка-подросток в камуфляже и приподнятой маске. Приподнятой ровно настолько, чтобы можно было безвозбранно трескать шоколадку. «Привет», – поздоровался я, так как черт его знает, что вообще происходит. А когда не знаешь, что происходит, лучше быть вежливым, ведь стрельбу всегда можно успеть начать, а вот вежливость требует времени. «Гумухучевый качавк», – попыталась ответить она нам, но чуть не подавилась. Засопев, девушка прожевала шоколадку и, встав с пола, произнесла: «Вы писец, я курьер, мое прозвище – Летяга. СКП поручило мне оповестить вас, что на ваш город напал губитель Левиафан. Вам надлежит явиться к месту проведения операции обороны незамедлительно. Также вы, конечно, можете не явиться на общий сбор, но тогда уровень толерантности к вам будет понижен. В вашем случае это моя собеседница сбилась и без затей полезла в нагрудный кармашек, где обнаружился тривиальный блокнот. Заглянув в него, она вышла из роли и присвистнула. «Ты что, матерый злодей, всегда думал, что я на стороне добра?» Улыбнулся одними лишь губами. «Чем там в моем случае угрожают?» «Клеткой в случае любого правонарушения», — ответила девушка и попыталась прикоснуться пальцами к собственному лицу, но пальцы лишь в маску уткнулись. «Новенькая», — задал я ни к чему не обязывающий вопрос. «Не, просто меня саму из туристического лагеря выдернули», — доверительным тоном сообщила девушка и, убрав блокнот, уточнила. «Ну, чё, прыгаем или отказываешься?» «Я бы из принципа отказался, но очень уж хочется испытать телепортацию». «Так я у тебя буду первый?» Двусмысленно построив фразу, спросила девушка и вытряхнула из уже другого кармана горсть конфет. «Бери любую и жуй в темпе, а то с непривычки может и вывернуть». Зная из справочной литературы, что эти слова ни разу не шутка и далеко не все телепортеры могут перемещать людей без спецэффектов, я торопливо заживал одну из конфеток. «А что с Мика? А что с ней?» Переспросила летяга и покосилась на мою спутницу. «Так-то я могу и вас обоих обслужить, а можешь забросить ее в апартаменты, там где шпиль, отель Буффало. А что мне за это будет?» Шутливым тоном уточнила девушка и протянула ладонь с конфетками и Мика тоже. «Предлагаю сотню вечно зеленых, Мика заплатит тебе сразу, как только ты ее доставишь куда надо. Фига себе ты легок на подъем», присвистнула летяга и, сделав быстрый шаг, ухватила нас за руки. «Вам в банду телепортер не нужен?» Появилось ощущение удара дубиной по темечку, затем словно бы швырнули куда-то, и вот я уже падаю на задницу посреди костюмированной толпы, а рядом со мною вываливается еще кто-то, и тоже как мешок картошки. Но да, конфета реально помогла. Поднявшись, активировал систему и выбрал один из довольно старых контрактов. Появившаяся на зов договора клякса фактически окружила собой меня и изобразила из себя что-то вроде горного комбинезона с городским маскировочным рисунком. Из пафосного можно было разве что надпись на спине упомянуть, но так как я больше официально не причислял себя к докерам, то и название организации пришлось убирать через редактор. Так что я сначала избавился от дефолтной надписи и лишь затем включил создание шлема. Так-то я человек простой, могу и без маскарада побегать, но такой губитель как Левиафан — это в первую очередь дождь и цунами, а со шлемом костюм получается герметичным. Пока я возился со своим обмундированием, костюмированные герои все прибывали и прибывали. В общем, я в кои-то веки увидел работу системы СКП в действии. Новички-злодеи просто непонятливые были еще раз поставлены перед фактом, что они, конечно, могут сбежать поперед своего визга, но тогда пусть не обижаются, если с ними случится неприятность. Напрямую расстрелом никто никому не грозил, но люди все были тертые жизнью и понимали, что триумвират может таки залететь в гости и тупо сжечь того, кто не делает активно вид, что чтит перемирие и объединение усилий перед лицом губителей. Легенда, тот, кто командовал этим боем, откашлялся. Его голос невозможно было не услышать. Внушительный дядечка и даже очень. Мы должны поблагодарить дракона и оружейника за раннее оповещение. У нас было время, чтобы собраться, значит, у нас есть еще несколько минут, чтобы подготовиться и обсудить бой с Левиафаном, вместо того, чтобы ринуться в драку сразу после прибытия. С этим преимуществом, плюс некоторой удачей, взаимодействием и усилиями всех присутствующих, я питаю надежду, что сегодняшний день может оказаться одним из хороших. Герой запнулся посреди своей речи. Но вы должны знать, во что ввязываетесь. Учитывая статистику наших предыдущих столкновений с этой тварью, хороший день означает, что к вечеру каждый четвертый из присутствующих, скорее всего, будет мертв. Пропустив мимо ушей разглагольствование и историческую справку, озаботился тем, что убедился, что Мика достигла таки апартаментов и сейчас находится в Нью-Йорке. Однако оратор не затыкался, и я невольно улыбнулся, услышав недвусмысленное предупреждение уже от легенды лично. «Вы делаете хорошее дело, важнейшее дело. Именно поэтому нас терпит, поэтому общество позволяет кипам разгуливать по городам и устраивать между собой разборки. Потому что в подобных ситуациях без нас не обойтись. С вашей помощью мы сможем встретиться с ним лицом к лицу. Ваши усилия и ваши жертвы не будут забыты». Он посмотрел на оружейника, взглядом давая понять, что передает слово, и тот начал свою речь сухо и без эмоций. «Стражи раздадут вам разработанные драконом браслеты-коммуникаторы. Они надеваются на руку и затягиваются на запястье. Обнаружено взрывчатое вещество, замигало окошко системы перед внутренним взором. Нитрол пластифицированный, 806 килограмм, 10 метров на юз. А этот ваш дракон, как я посмотрю, знает толк в черном юморе. 25. Выше ожидаемого. Учитывая, что это не симург, то ты имеешь право браслет на руку не надевать, но тогда часть функционала обрубит. Передав браслет, протараторил парень в обычной СКП-шной форме и побежал дальше, раздавать браслеты нуждающимся. Пожав плечами, я, как и сказали, зажал обе кнопки и, дождавшись голосового предложения, авторизовался как тот самый полярный лис, который обязательно приходит. На вопрос системы, почему я не надеваю браслет, я пожаловался на взрывчатку, мол, аллергия у меня на это дело. Тоже мне проблема, появилась иконка дракончика, который показывает язык, а еще технарь. Фыркнув на столь сомнительный подкол, выделил браслет как элемент манипуляции и благодаря кляксам и подсистемы сканирования, срезал все, что не относилось к связи. По итогу осталось три связанных между собой детелюхи, в одной из которых угадывалась батарейка, во второй экран, ну а в третьей горошина основного микроконтроллера. Уровень писца повышен с технарь 0 до технарь 4, оповестила меня надпись на экранчике, который свисал на проводочках. Вот ска, хохотнув, сложил получившийся клубок покомпактнее и, нарисовав в системе подходящий корпус, воплотил его из кляксы. Но да, так, на пустом месте, меня еще никто не наевывал. Вложив детали в корпус, точнее даже герметичную, взрывозащищенную шкатулку, закрыл ее и навесил себе на бронекостюм. Так как я откровенно перестарался с обрезанием ненужного, то пришлось делать одну из внутренних сторон шкатулки светопринимающей панелью, а сигнал с этой панели пробрасывать в систему, в дополненную реальность, ибо так было проще, чем делать полноценный корпус, способный не только защищать полученные мною детали, но и позволял с этим нормально работать. Да-да, времени это заняло не секунду и даже не две. Впрочем, местные тоже не сильно спешили и дотелились до того, что место нашей конференции снесло волной цунами и нас спас какой-то лютый телепортер, который смог всю толпу кипов перенести куда-то в сторону. В общем, не сказать, что усилия оружейника по обнаружению угрозы совсем уж просрали, но могли бы брифинг и не растягивать, перейдя сразу к нарезке задач. Оказавшись со всеми где-то на земле, но по колено в воде, я приободрился даже. Давненько я такого бардака не испытывал. Впрочем, у меня хоть обмундирование подходящее, а некоторые герои со злодеями в прямом смысле в маскарадных костюмах бегают. Впрочем, СКПшные герои все же могли похвастать дополнительной защитой. Судя по всему, ее, в торопях делали, так как у некоторых она дисгармонировала с основным костюмом. Окружающие кипы принялись торопливо организовывать щиты и прочие защитные поля, а я бездарно стоял чуть впереди происходящего и был занят важным и неотложным делом. Вокруг же было столько незнакомых кипов, чьи силы по-хамски лезли, куда не просит, и это до такой степени взбесило клякс, что я скорее публиковал контракты на то, чтобы кляксы на окружающих не кидались, чем наоборот. К счастью, после второй волны стихии, которая местами продавила защиту, активность киповщины вокруг меня притухла, но не потому, что люди были заняты делом, нет, просто многие умерли. Ну а от остальных я клякс все же отогнал. Закончив с работой в системе, осмотрелся и даже хмыкнул в сердцах, так вокруг меня остались лишь изломанные стихии тела и пяток ребят в потрепанных костюмах, которые прятались за мной. «Сэр, сообщают, что сюда идет еще одна волна, надо уходить», сквозь порывы ветра и лютующий дождь прокричал мне чувак, отдаленно похожий в своем костюме на половинку банана. «Во что только люди не наряжаются, в общем, идите, я ведь не запрещаю», попытался пожать плечами, но из-за толщины комбинезона никто ничего так и не увидел. «Сейчас все телепортеры и летуны заняты, так что эвакуируют строго по индексу», зачастила, судя по голосу, женщина, чей костюм был подозрительно похож на тот, который был изначально у Нуара. «Самый высокий индекс сейчас у вас, сэр». Не сразу, но даже до такого человека с антиталантом к языкам пришло понимание, что мне уже второй человек сэркнул за последнюю минуту. «Мы боремся против монстров или в РПГ по сети режемся». Не удержался я от едкого замечания, когда соизволил таки посмотреть на то, что там остатки моего браслета показывают. И, судя по тому, что я видел, губители — это не враги, это единомышленники, которые просто уже перешли от стадии созерцания бардака к массовым расправам. Засомневался я, что Левиафан — это такое уж зло. И да, меня можно было понять, ведь кроме карты, командного чата, ленты оповещений на экранчике была и моя фигурка в миниатюре с разнообразными значками и цифрами. В общем, из-за того, что и меня не смыло, и тех, кто мной прикрылся тоже, мне довольно большой индекс групповой защиты насчитали и даже какой-то непонятный стикер к аватарке добавили. Покосившись на выживших, насчитал 5 голов киповского поголовья. Мужик полубанан, женщина из стрип-бара и 3 явных шкалатрона, которые только что осознали, что зря добровольно подписались на происходящий здесь сейчас треш. И да, они забавно пригибались после каждого близкого хлопка или при вспышке чего-то отдаленно похожего на лазер. Выше голову, бойцы. Шрапнель не говно, козырек не спасет. Словно подслушал кто-то и как по заказу в нас, а точнее в зону действия моего щита, прилетел щебень и рубленная арматура. Все это добро, мгновенно потеряв скорость, сыпануло нам на головы, а я от неожиданного совпадения заржал. Все же нервы не сказать, чтобы железные, а враг это не плюшевая игрушка, а жуть с габаритами добротной такой пятиэтажки на 4 подъезда. Как такой звездец без атомной бомбы занулить вообще можно? Пока я ржал, к нам буквально на голову свалился персонаж с имитацией ангельских крыльев и нимба. Чувак был порядком потрепан, часть перьев отсутствовала, но свою ношу в лице явно раненого кипа он таки сгрузил более или менее аккуратно. А буквально через пару секунд из хлопка телепортации выскочил еще один кейп, но уже в костюме черта. Черт перехватил раненого у ангела и исчез в очередном хлопке. Мне даже на миг почудился аромат серы. «Это я удачно залетел, у вас тут даже дождь не льет», — продышавшись, буркнул парень в костюме ангела и достал пачку с сигаретами. Сняв с себя нимб, он без затей прикурил от него и вернул девайс обратно, левитировать над головой. Кстати, да, из-за того, что рядом со мной было много всякого непонятного, кляксы, отвечающие за безопасность, перестали игнорировать капли дождя и над нами словно зонтик раскрыли. Складывалось впечатление, словно нас огромной стеклянной крышкой накрыли. Дождь был довольно сильный, поэтому стекающая вода создавала почти сплошной слой воды, который стекал по этим виртуальным стенам. Писец, сбрось характеристики организованной тобой безопасной зоны, появилась в командном чате, и тот же самый вопрос прозвучал из браслетов окружающих меня кипов. «Да ничего я не организовывал, просто не успел разобраться, куда идти», — пробормотал себе под нос и, поразмыслив, понял, что это идеальный вариант, чтобы не бегать по грязи в поисках собственной смерти. Благодаря системе я мог не только в микрофон орать, но и чатом пользоваться и даже более того, обмениваться файлами, ведь в отличие от остальных у меня был набор проводов и, как оказалось при вдумчивом осмотре, платформа у браслета была стандартизованная и несла на себе следы обычных гражданских интерфейсов. Подключиться к ним, для специализированной кляксы, вообще не проблема была. Поэтому я самодобавился в этот их чат и сбросил в него параметры защитного поля с привязкой к местности. «Это еще кто?» — появилось сообщение от легенды. «Армия в кои-то веки прислала помощь?» «Нет, точно нет», — появилось следом сообщение от Александрии. «Не наблюдаю активных ответчиков в нашей зоне. Писец — это местный технарь-злодей», — проинформировал нас дракон, и я даже оскорбился. «Ничего такого не делал, и вот вам, пожалуйста», — уже злодеем нарекли. Пока я гонял балду, к нам стало выходить, прилетать и даже телепортироваться костюмированное братье. Многим явно досталось, но дотащить их до медиков было просто нереально, так как бой как шел, так и продолжал идти, и переместить всех нуждающихся так далеко и без повреждений было просто нереально. Даже у телепортеров с увеличением груза и дальности начиналось всякое. Не зря же мне пришлось конфетку есть. Так ведь и то плохо стало. А что будет с раненым? Вот то-то и оно. Открыв в системе каталог договоров на случай ЧП, порадовался, что у меня на данный момент внушительный запас контракторов, так что можно было не сильно экономить. Так что взмахом руки, согнав праздношатающуюся толпу ходячих в сторону, воплотил несколько десятков кроватей. Вот на эти кровати мы и стали складировать неходячих. Пока я был занят организацией хоть какого-то порядка, окружающие вдруг запаниковали и попытались разбежаться, чуть не подавив друг друга в давке. Впрочем, за пределы щита они выбраться не успели, а уже через мгновение словно из-под земли выскочил тот самый губитель, которого тут мочит из всего только можно, и прыгнул на сферу нашего укрытия брюхом, видимо, намереваясь всех здесь присутствующих раздавить своим весом. Врать не буду, тряхнуло. И от страха, и от удара. Повезло только тем, кто был в кроватях, так как те, к кровати, от удара мягко подпрыгнули и неспешно приземлились со своим грузом на землю, а вот остальных да, и в грязь уронила и повозюкала немного. Жуть словом. Закончилось ли на этом что-то? А нет, эта зверюга успела скакнуть на нас еще дважды, как я психанул и начал процедуру переброски коронарной массы из Солнца. Дракон, я фиксирую поток нейтрино. Судя по всему, сейчас произойдет что-то вроде ядерного взрыва. Сбросил я в чат и принялся выбирать точку выхода материи. Мои датчики не настолько хороши, с задержкой появилось сообщение от этой техновредины, а затем браслеты всех окружающих взвыли. Внимание, опасность сверхмощного взрыва. Озаботьтесь укрытием, защитой глаз и электроники. Пуф, да-да, благодаря щиту мы все, конечно же, остались живы, хотя я, конечно, перестраховался и озаботился своей безопасностью отдельно. В общем, окружающим сильно повезло. Впрочем, 0,1 килотонны это не так уж и много и, за исключением вспышки, которую щит тоже приглушил, нас тряхнуло точно так же, как и от прыжков губителя. А вот самому губителю поплохело, но как-то очень странно поплохело. Мне не пришлось даже смотреть в запись, достаточно было собственных глаз, чтобы обнаружить, что Левиафан это как бы одна большая подстава. До этого он рычал, терял чешую, из него хлестала кровь при особо мощных прилетах, но сейчас, после того как точка фокуса где-то у него внутри низвергла из себя солнечную плазму, он конечно же пострадал, даже переднюю лапу оторвало, но, как в старых играх, когда заканчивались вычислительные мощности и игровой движок отключал лишнее, чтобы не уменьшать фреймрейт ниже комфортного уровня. Чешуя, кровь, оторванная лапа, забудьте, чем бы ни был Левиафан, он был подделкой. Это не было чудовищем во плоти, это была имитация чудовища. Исключило его, видимо, не от боли и повреждений, а, небось, из-за коллизии в полигонах или в чем-то подобном. Почувствовав, что я тут не в сослагательном наклонении тоже кое-чего могу изобразить, отвернулся от зрелища калечного губителя и сосредоточился на изучении материалов, которые успела наснимать разведывательная клякса и комплекс слежения и наблюдения за окружающим пространством. Выходило так, что при ударах снаружи, должно было складываться впечатление, что эта имитация безумно крепкая, прочность удваивалась буквально на каждом сантиметре, но внутри ничего не было, вообще. Достаточно было плеснуть туда плазмой, и кукла засбоила. Засмотревшись на материалы, я не сразу заметил, что кипы вокруг меня заволновались. Первое, что бросалось в глаза, ливень как-то разом уменьшился, и на фоне хоть немного успокоившегося неба было хорошо видно странного мужика, которого словно из золота отлили. Он пафосно махнул ладошкой, и куклу губителя снесло добротной такой атакой света. Бедная имитация собою даже небольшую траншею прокопала, но, что забавно, это не только не повредило куклу, это вернуло кукле функциональность, и она, опять заливая все кровушкой, устремилась куда-то прочь. Как интересно. Выходит, ты тоже губитель, оскалился, любуясь получаемыми данными. Или же ты и есть губитель, а остальные лишь аватары. Кипы вокруг меня продолжали радоваться, а я лишь покривился и уничтожил коробочку с остатками браслета. Не понравилось мне то, что там писать начали. Да и вообще, участвовал. Пользу без сомнения принес. Так что идите вы все КХМ прямо и направо. Закрыв ненужные более вкладки системы, воспользовался иконками быстрого доступа и открыл доступ к разведкляксе, что дежурила над Мика. Девочка волновалась и пыталась смотреть новости, но не это было главное. Важным было то, что она была в апартаментах, а значит тот кейп-телепорт, летяга, вполне договороспособна. Отсортировав список шпионов по дате создания, обрезал последний час и только тогда обнаружил необходимую мне личность. Девушка щеголяла перебинтованной рукой, но в целом выглядела бодро. Уже даже привычно материализовал за ней имитацию мобильного телефона. Однако не учел, что мой абонент только-только из боя, поэтому она не только почувствовала неладное, но даже успела развернуться и телепортироваться на пару метров в сторону от телефона, который даже не успел зазвонить. Если бы не возмущенные крики из-за тканевой перегородки, так бы она и стояла, не реагируя на имитацию мобильника, но из-за криков она таки подошла поближе, всмотрелась в надпись на аппарате и, хмыкнув, таки приняла вызов. «Привет, летяга, писец беспокоит. Ты как, сегодня еще таксуешь? Я что делаю?» Не сразу поняла моя собеседница. «А, ты в этом смысле? Не, хватит с меня на сегодня. Сейчас с врачом поговорю и прыгну прямо домой». И это правильно, даже кивнул, хотя она меня и не видела. подброси меня тоже, до тех самых апартаментов в Нью-Йорке. Блин, я ранена, устала и вообще, дам еще 100 баксов. Что, еще 100, говори, где ты находишься, я выдвигаюсь. 26. Ян капитулирует. Начался день своеобразно. Поступил сигнал с датчика издевательств над временем. Когда я ознакомился с отчетом кляксы летописца, которая вела запись, что именно происходит в тех самых несбывшихся вариантах будущего, я отставил кружку с недопитым чаем в сторону и задумался. Начался несбывшийся день с того, что убили Йоцую. Нет, изначально нападавшие хотели явно иного, но так уж получилось. В общем, Выверт, он же Кальверт, тот самый наглый доктор из СКП, был оперативно схвачен и запытан до смерти без особой изобретательности. Точнее, та копия меня только-только приступила к процедуре, как мир буквально исчез и остался только тот, в котором я сейчас пью чай, и никто на Мика не нападал. Так что вместо того, чтобы погеройствовать напоследок, она зашла в ювелирный магазинчик. Скажем прямо, я долго терпел, в конце концов, этот Выверт что-то мутил с нашими докерами, но после нападения губителя все это скатилось в полнейшую дурь, как и ожидалось. Я специально просмотрел материалы на докеров, но был вынужден лишь констатировать, что те, кто выжили, окончательно скатились. Ну а тот знаменитый контракт чудным образом был прекращен на основе пункта о форс-мажоре. Впрочем, тут Выверта трудно в чем-то обвинить, ведь все посыпалось так быстро и народа погибло столько, что единственное, что выручало ошметки докеров, это мои запасы на черный день. Народишко подъедал крупы из резерва и присматривался к ремеслу грабежа. Однако в этом городе почти все к этому ремеслу присматривались. Беда в том, что тех, кого можно было безопасно грабить, и не осталось вовсе. Одних таки ограбили, а другие заимели зубки. Поди, пограбь таких. Вы желаете отменить групповую ликвидацию? Вопрошала меня система в дополненной реальности, так как тот я, из несбывшегося варианта времени, перед тем, как пошел вручную наносить справедливость, вполне здраво рассудил и запустил автоматику. Часто ведь так бывает, что жертва переигрывает своего противника, вот и тамошний я перестраховался. Вместо того, чтобы делать выбор, я лишь жамкнул на кнопку «Ознакомленный», пока тикал 30-секундный таймер, долил себе чаю из термоса. Судя по тому, что я видел через своих шпионов, Выверт явно пребывал в шоке от того, что с ним почти успели сделать в несбывшемся варианте будущего, и теперь пытался успокоиться. Собственно, так с бутылкой элитного алкоголя его и прихватило. Так-то я уже не первый день работал над лекарством от киповщины. И если для борьбы с заражением подходила специально организованная банда особо мнительных клякс, которые жрали источники суперсил еще до того, как они внедрялись в свою жертву, то вот с отгрызанием уже существующей короны возникали сложности. Нет, кляксы могли и ее отъесть на раз-два, только вот в чем беда, пациент при этой процедуре тоже загибался, и загибался очень поганой смертью.